Глава 22. Утром Дравон не встал. Каждый день он просыпался раньше и будил меня, если я спала слишком долго. Теперь я смотрела на него с ужасом, размышляя, не мертв ли он, и чувствовала угрызение совести за те ужасные мысли, что пришли мне в голову ночью. Затем я заметила, как его широкая спина дрожала и сотрясалась. Он не просыпался, потому что у него был жар, как и у меня раньше. Я подошла и осторожно присела рядом с мужчиной, прикоснувшись рукой к его мокрому лбу. Я не была лекарем, но даже я могла понять, когда человек горит от лихорадки. Я собрала лагерь и подготовила лошадей, все это время размышляя. Когда я вернулась к Дравону во второй раз, я не была нежной. Я трясла его, кричала ему в лицо, ругалась, угрожала, а затем сделала единственное, что пришло мне в голову. Я вылила на него ведро холодной воды. Он сел, стряхивая капли с темных волос. Его лицо было искажено яростью. «Что за чертовщина?» Он все еще дрожал. Меня охватила жалость, но я от нее отмахнулась. Ему точно не нужна моя симпатия. Он, вероятно, даже не хотел моей помощи. Но слишком поздно. Он ее получал. «Садись на лошадь, капитан Дравон!» — рявкнула я, пытаясь звучать, как сэр Эктор. «Садись на лошадь сейчас, пока не упал снова! Это приказ!» Он уставился на меня так, будто не имел ни малейшего представления, кто я. Затем медленно поднялся на ноги. Боль исказила его лицо, а глаза были мутными от усталости. «На какую лошадь?» «На какую лошадь?» — повторила я. Посмотрела на лошадей. Я оседлала Пегова, но зря. Дравон все равно не смог бы ехать на нем один. «Садись на Хаю. Я устроюсь позади тебя», — сказала я и быстро привязала коня Уайтхорна к вьючной лошади. Дравон влез на Хаю, его крупное тело заняло почти все седло. Хорошо, что моя кобыла тоже не маленькая. Я устроилась сзади, прижалась к его спине и взяла вожжи, обвив руки вокруг него. Это была не самая удобная поездка, но если бы я позволила ему сидеть позади, он мог бы упасть, а как мне потом его поднимать? По крайней мере, так я могла бы его поймать, если бы он начал терять равновесие. Спина Дравона была мокрая и липкая от пота, и он безудержно дрожал. Я вытащила еще одно покрывало из своей сидельной сумки и, как могла, завернула его, а затем прижалась к его телу. «Ты помнишь дорогу к деревне, о которой ты мне говорил прошлой ночью?» Кивок. «Думаешь, ты сможешь нас туда провести?» Очередной кивок. «Следуй по дороге», — он вздохнул, закашлявшись. «Звучит довольно просто», — пробормотала я и пустила Хаю рысью. К тому времени, как мы добрались до Нетервейла, уже опускались сумерки. Я быстро поняла, что это необычный городок. Спрятавшаяся среди деревьев деревня была построена прямо в лесу, а не отдельно от него. По мере того, как мы приближались, растительности вокруг становилось меньше. Нашему взору открывались полуразрушенные хижины и палатки, собранные из обломков дерева, металла и ткани. Мы пересекли границу деревни и проехали мимо обветшалых таверн и борделей, заполняющих главную улицу, которые стояли рядом с более благополучно выглядящими постройками с яркой краской и вывесками, рекламирующими оружие и доспехи на продажу. Несколько кузниц еще работали. Их печи ревели, а молоты отбивали знакомый ритм. Рядом с ними стояли лавки, торгующие зельями и ядами, и было видно, что они полны покупателей. Видимо, в Нетервейле оружие и яды — процветающий бизнес. Несмотря на усиливающуюся темноту, деревня была полна жизни. Большинство людей, которых мы встречали, занимались сомнительными делами. Улицы были переполнены всякими подозрительными личностями. Я наблюдала, как какой-то громила в рваной кожаной броне, держащий огромную боевую секиру, едва держась на ногах, вышел из таверны, а через улицу бледная, изможденная женщина с изуродованным лицом сжимала в руке острый нож, нетерпеливо посматривая на прохожих. Уличные дети и нищие прятались в темных переулках, бросая на нас подозрительные взгляды, когда мы проезжали мимо. «Что это за место?» — прошипела я, обращаясь к Дравену, который сидел, сутулившись, передо мной. «Ты нас привел в логово воров». Я не ожидала ответа. Он молчал большую часть дня, но хотя бы он смог удержаться в седле. Однако, к моему удивлению, Дравен поднял голову. «Иди туда, в ту таверну». Его голос был хриплым и сиплым. «Мы останемся здесь на ночь». Мое сердце подскочило. Нас, конечно, могли бы ограбить во сне, но хотя бы был шанс принять горячую ванну. Я не собиралась говорить ему об этом, но Дравен очень в этом нуждался. Я задумалась, придется ли мне ему помогать, а потом пожалела, что вообще подумала об этом, когда в голову пришла соответствующая картинка. Я с сомнением посмотрела на здание, на которое указал Дравен. Оно было неприметным, сливалось с окружающими постройками, как любая гостиница в каком-то глухом уголке мира. «Благородный рыцарь? Там есть целитель?» — спросила я. Здание таверны казалось даже более ветхим, чем остальные постройки вокруг. «Лучше в Керуносе», — прохрипел Дравен. Он подвинулся в седле, застонав от боли, и я поспешила подвести лошадей к коновязи благородного рыцаря. Дравен с трудом соскользнул с Хаи. Он глубоко вздохнул, заставив себя выпрямиться, и встретился со мной взглядом. «Иди за мной», — буркнул он. «Слушай, но ничего не говори». «Как грубо», — заметила я, но последовала за ним вверх по деревянным ступеням. Когда мы вошли в холл, я едва не ахнула. Это была необычная таверна. Снаружи благородный рыцарь выглядел как простое деревянное здание с крышей, покрытой соломой. Но внутри... Внутри здания потолок терялся где-то в вышине, откуда свисала изысканная хрустальная люстра на позолоченной цепи. Стены холла были покрыты бархатной обивкой, на окнах висели дорогие фиолетовые дамасские шторы, скрывающие свет. Пол был устлан толстым ковром с узорами, напоминающими леонские. Я посмотрела наверх. «Это невозможно. Потолки не могут быть такими высокими». «Тише», — буркнул Дравен. «Это иллюзия, конечно». Я смотрела на его спину, пока он шагал через холл. «Конечно. Как будто иллюзии распространены в Пендрете. Но я никогда не видела такой замысловатой магии. Даже в храме такого не было». Дравен пересек холл с удивительным достоинством. Его тяжелые шаги смягчал роскошный ковер. Он подошел к стойке из полированной древесины, за которой стояла красивая женщина в алом шелковом платье с темными волосами, собранными в элегантную прическу. Она улыбнулась моему спутнику. «Давно не виделись, Кейрос?» «Хорошо выглядишь, Лаверна. Вижу, у тебя новая люстра. Значит, бизнес идет хорошо?» «Новая люстра?» Я задумалась о том, что же случилось со старой и как часто Дравен бывал в этом месте. Лаверна оглядела его с головы до ног холодным взглядом. «Спасибо, но, к сожалению, не могу сказать о тебе того же». Дравен поморщился. «Нам с моей спутницей нужна комната». Он полез в карман, достал что-то ярко-красное, похожее на монету, и положил это на стойку перед женщиной. Я попыталась рассмотреть этот предмет, но Лаверна сразу накрыла его ладонью. «У меня есть еще один жетон, если потребуется». Лаверна кивнула в мою сторону. «Она твоя гостья? Один жетон подойдет». Она забрала красный жетон со стола. «Ты помнишь правила нашего святилища?» «Конечно», — ответил Дравен очень спокойно. «Слишком спокойно для человека, который едва держался в седле весь день». Но когда капитан посмотрел на меня, я заметила, что он держится из последних сил. Его лоб был влажным от пота. Если я это видела, то и Лаверна тоже. «И мне прислать целителя, когда он вернется?» — спросила Лаверна, продемонстрировав свою наблюдательность. «Пожалуйста». «Очень хорошо. «Вы будете в комнате лунного камня», — она улыбнулась. «Думаю, ты помнишь ее. «Помню. Очень хорошо». Они обменялись взглядами, и я неожиданно почувствовала укол ревности. Они были любовниками? Здесь? В этой таверне? В комнате лунного камня? Ну, это не мое дело. Драван мне никто. Просто мой стражник и убийца. И тот, кого я должна выходить, если хочу вернуться к Кею. Я последовала за Драваном к винтовой лестнице в углу, восхищаясь блестящими дубовыми перилами. «Не совсем обычная деревенская таверна», — пробормотала я. Мужчина медленно поднимался по лестнице. «Может, мне отнести тебя, благородный рыцарь?» Он остановился и сердито посмотрел на меня. «Твой взгляд по-прежнему внушает доверие», — сказала я сладким голосом. «Может, мне принести багаж, сэр Драван?» Меня поразило, когда он кивнул. «Если не возражаешь». «А что за правила?» — спросила я с любопытством. «Те, о которых говорила эта женщина». «Никакого оружия, никаких драк, никаких громких звуков». «Вот и все», — ответил он, медленно шагая по коридору с красным ковровым покрытием, пока не остановился у двери с маленьким белым кругляшом, вмонтированным в ее центр. «Вот мы и пришли». Комната оказалась на удивление просторной, с высокими потолками, хотя и не такими высокими, как в холле, мягкими коврами и роскошными обоями. В центре комнаты стояла большая кровать из темного махагона, покрытая белыми простынями и пушистыми подушками. Комната была угловая. Три высоких окна располагались вдоль одной стены, а напротив кровати — большое окно с видом на улицу. Едва заметные признаки указывали на то, что это нетипичная гостиница для путешественников. Замок на двери был тяжелым и усиленным, ставни изнутри можно было закрыть на засовы, даже кровать была прикреплена к полу. Может, я ошибалась, но атмосфера этого места намекала не на криминальные склонности его гостей, а на... что-то иное. Интересно, не здесь ли женщина просила Дравана заткнуть ей рот? Подумала я и сразу почувствовала, как румянец залил мои щеки. Медленно спустившись в холл, я пыталась избавиться от других беспокойных мыслей. Меня беспокоило, в безопасности ли наши лошади в этой глухой деревне посреди леса. Таверна, похоже, не имела собственной конюшни, и лошади должны были остаться там, где стояли. Я посмотрела на арбалет Дравана и набор оружия в кожаном чехле, который он всегда возил на своей лошади. Мой собственный лук был спрятан подальше от глаз. С тех пор, как Уайтхорн пытался меня похитить, я всегда носила с собой маленький нож. Либо на бедре, либо в сапоге. Но Драван утверждал, что оружие в гостинице не разрешается. Я решила рискнуть с ножом, но не с арбалетом и другими вещами. Когда я вошла с луком и сумками в холл гостиницы, Лаверна подняла взгляд. «Оружие в шкаф», — она показала на стену слева. «С лошадьми ничего не случится. Здесь никто не рискнет тревожить постояльцев благородного рыцаря». Я кивнула и убрала оружие, затем подхватила наш багаж. Когда я вошла в комнату с сумками, Драван уже лежал на единственной кровати и, не подумав, раздеться. Я подошла к мужчине и выругалась. Видимо, подъем по лестнице отнял у него последние силы, и теперь Драван выглядел хуже, чем когда-либо. Его лицо было красным, и когда я прикоснулась к его щеке, ее жар напугал меня. Я бросила сумки у стены и подошла к тазу с чистой водой, который стоял за расписным тростниковым экраном, чтобы умыть руки и лицо. Затем я вернулась к Дравану, расстегнула коричневый кожаный жилет, который он носил поверх туники, откинула его в сторону и попыталась задрать его тунику. Вытащить ее из брюк было несложно, но когда дело дошло до раны, оказалось, что ткань присохла к коже. Рана, должно быть, весь день гноилась и кровоточила. Если я продолжу тянуть, Дравину будет больно, и, скорее всего, вместе с рубашкой я оторву часть его кожи. Я вернулась к тазу, намочила чистую тряпку и осторожно стала промокать рубашку, пока не смогла ее снять. Когда повреждение открылось, я невольно охнула. Запах был ужасен. Рана выглядела еще ярче, если это вообще было возможно. Кожа вокруг раны напоминала расплавленный воск. Как целитель сможет это исправить? «Лучше в Кируннесе», — сказал Дравен. Я сжала зубы и пошла к двери. Лаверна все еще была внизу. «Когда вернется целитель?» — спросила я прямо, подходя к ней. Женщина подняла голову от листа бумаги, который читала, и я заметила, что она скорее красива, чем привлекательна. Красное шелковое платье, которое она носила, обтягивало ее формы, открывая глубокое декольте и сияющую белую кожу. Я вдруг осознала, как я выгляжу. Промокшая от пота одежда, пыльные сапоги, спутанные волосы. Руны на моих руках можно было посчитать украшением с их серебристым отблеском, но я решила, что они привлекут нежелательное внимание, и потому заботливо носила тунику с длинными рукавами и плащ поверх. «Скоро», — ответила женщина, оглядывая меня умным и проницательным взглядом. «Куда вы направляетесь? Кейроса Дравена давно не было видно в этих краях». «Да, он был занят», — отмахнулась я, надеясь, что она не станет задавать больше вопросов. «Целитель рядом? Я могу сама его поискать». «Его рана настолько плоха?» — спросила Лаверна, наклонившись вперед. Ее тонкие руки прижались к стойке, а выражение лица стало скорее заинтересованным, чем сочувственным. Я издалека чувствовала этот запах. «Запах? Инфекция. Разложение». Она наклонилась еще ближе, и её голос стал похож на мурлыканье. «Смерть». «Прекрасно», — пробормотала я. «Тебе не говорили, что ты обладаешь удивительным даром общаться с людьми?» Женщина улыбнулась. «Я удивлена, что Дравен оказался достаточно глуп, чтобы пораниться». «Думаю, он не планировал этого», — я закатила глаза. «Он бы никогда не совершил такую ошибку раньше. Он слишком хорош». Она внимательно посмотрела на меня. «Вижу, у тебя нет травм». «Да, защищал меня», — призналась я. Лаверна изогнула элегантную бровь. «Как интересно». «И кто же ты такая, если ради тебя он рискнул своей жизнью?» «Наверное, ты какая-то важная особа». Она скользнула по мне взглядом. Длинные ресницы игриво задрожали на ее красивой коже. «Ты не его обычный тип». «Я вообще не его тип», — горячо ответила я. «Между нами ничего нет». Лаверна засмеялась, как колокольчик. «Признаюсь, это было довольно красиво». «О, дорогая, я знаю, это очевидно». «Что это должно значить?» — спросила я подозрительно, не в силах удержаться от вопроса. Женщина перестала смеяться и улыбнулась. «Дравен предпочитает женщин немного более опытных». «Прошу прощения, что я не убийца и не вор», — ответила я с натянутой вежливостью, — «как все остальные здесь». «В благородном рыцаре нет воров», — сказала Лаверна, покачав изящным пальцем. «Только самые лучшие клиенты». «Ах да, конечно, в вашем святилище», — я закатила глаза. «Целитель? Пожалуйста». «Я отправлю его сразу, как только он вернется. Обещаю». Лаверна прислонилась бедром к стене и начала пристально изучать свои ногти. «Если ты так спешишь, я могу и сама взглянуть». Она раскрыла ладонь, и с нее вспорхнула тонкая мерцающая бабочка. Женщина сжала кулак, и бабочка растворилась в маленьких язычках пламени. Лаверна перевела на меня взгляд. «Впечатляюще», — признала я. Все же было что-то в этой женщине, что заставляло меня не доверять ей. Но мне нужно спросить у Дравена, а так как он сейчас лежал без сил, скорее всего, умирая, ответ был категорически отрицательным. «Я сообщу тебе позже», — сказала я, уже разворачиваясь, чтобы выйти. «А я отправлю целителя, как только он вернется», — крикнула Лаверна мне вслед. Я сжала зубы и открыла дверь в нашу комнату. Пока я была внизу, стемнело. Драван все еще лежал на кровати, его дыхание было прерывистым. По крайней мере, он дышал. У нас не было времени на ожидание. Драван горел от жара, а я ничем не могла ему помочь. Вдруг раздался оглушительный звук, и окно слева от меня взорвалось осколками, когда что-то пронеслось мимо моей головы и с глухим звуком вонзилось в стену. Я обернулась и увидела тяжелый болт от арбалета, торчавший в роскошных обоях.